Сегодня на аналитическом столе оказался крайне необычный, местами даже парадоксальный материал. Я бы сказала, невероятно интригующий. Абсолютно. Мы проводим детальный разбор аудиозаписи, в которой обсуждается концепция так называемого «мужского круга». Или, как это еще называют, «мужского затвора». Да, и это довольно специфическое мероприятие, которое, согласно нашему источнику, планируется провести в Хабаровске. Даты уже известны с 22 по 29 марта 2026 года. И главная миссия нашего сегодняшнего анализа – исследовать один очень конкретный, прагматичный вопрос. Вопрос, который поднимают авторы записи. Почему женщине выгодно, причем как с эмоциональной, так и с сугубо бытовой точек зрения, отправить своего мужа на подобное испытание? Проблема, с которой стартует аудиозапись, описывает картину бытового кризиса. И давайте на чистоту. Это классический синдром соседа. Картина, которая в той или иной степени знакома колоссальному количеству людей. Источник рисует до более узнаваемую ситуацию. Да. Муж приходит с работы, машинально умывается, садится ужинать, бросает дежурное «как дела», не особо вслушиваясь в ответ, и тут же мигрирует на диван. Утыкается в телевизор, в телефон или в игровую приставку. И на этом его активная жизнь в семье заканчивается. В его собственной парадигме он свою главную функцию выполнил, принес в дом мамонта. То есть зарплату. А если этот мамонт еще и недостаточно крупный по современным меркам, то его пассивность сопровождается еще и глухим раздражением. Что здесь действительно увлекательно, так это контраст с тем, что в этот же самый момент происходит в реальности женщины. Согласно аудиозаписи, жена предстает эдаким невидимым менеджером всего домашнего пространства. Она весь день решала логистические задачи с детьми, поддерживала уют, создавала эту самую пресловутую погоду в доме. Современные социологи назвали бы это невидимым трудом или ментальной нагрузкой. Но в ответ она не получает даже базовой благодарности. Мужчина в состоянии этого диванного анабиоза просто перестает замечать ее усилия. В источнике подчеркивается, что он не делает комплиментов, забывает сказать, что она прекрасно выглядит. И хуже того, на попытке женщины вовлечь его в диалог, он может отмахиваться фразами вроде «Ну что ты пристаешь, дай отдохнуть». Да, именно так. И инициатива любого совместного досуга, будь то поход в кино или просто прогулка в парке, всегда ложится исключительно на ее плечи. Звучит как прямой путь к эмоциональному выгоранию. Но авторы записи не просто констатируют факт того, что мужья ленятся, а жены устают. Они подводят под это целую философскую и энергетическую базу. Если перевести их терминологию на понятный язык, то происходит коллапс полярностей. Вот. Это очень точный термин. В источнике утверждается, что когда мужчина перестает видеть в женщине женщину, а воспринимает ее просто как удобную функцию по обслуживанию своего быта, эдакую домработницу с расширенным функционалом, происходит критический сбой. И женщина, накапливая обиду и неудовлетворенность, физически и эмоционально закрывается. Верно. Она перестает транслировать мужу ту самую энергию, ту поддержку, которая, по мнению авторов, является топливом для его свершений во внешнем мире. Это очень тонкий момент в их философии. То есть пассивность мужчины дома – это не просто неприятная привычка, это самосаботаж. Переставая вкладываться в отношения, он лишает себя ресурса, необходимого для его же собственного успеха в социуме, бизнесе или карьере. Угу. Но есть и обратная сторона медали, касающаяся самой женщины. Не видя в мужа активной опоры, она вынуждена компенсировать этот вакуум. Она начинает перенимать типично мужские функции. Стратегическое планирование, жесткую логику, предвидение кризисных ситуаций. В терминах источника она начинает прямо-таки впахиваться в мужское. И расплачивается за это своей природой. Источник прямо говорит, что из-за этой невыносимой, несвойственной ей нагрузки женщина теряет свою природную хрупкость, легкость и нежность. Превращается в уставшего контролера. Как точно они описывают симптомы, даже если используют для этого концепции энергетических потоков. И вот здесь начинается самое интересное. Так. Как авторы предлагают разорвать этот замкнутый круг? Что должно произойти на этом мартовском мужском затворе, чтобы ленивый сосед по квартире вдруг трансформировался в идеального партнера? Казалось бы, логично пойти к семейному психологу. Но нет. решение, предлагаемое в аудиозаписи, выглядит куда более сурово и масштабно. Речь идет о жесткой физической культуре и так называемом «казачьем варе». Да, чтобы было понятно, концепция казачьего вара – это далеко не просто банальная драка стенка на стенку, это традиционная коллективная практика, где мужчины взаимодействуют в движении, часто в кругу. Само слово «вар» отсылает к кипящему котлу, насколько я понимаю. Абсолютно верно. В этой динамичной, физически интенсивной, но при этом игровой форме участники учатся чувствовать пространство, контролировать агрессию, снимать глубокие телесные зажимы и, главное, взаимодействовать друг с другом без желания уничтожить соперника. Это такая телесно-ориентированная терапия, помноженная на историческую реконструкцию. И авторы записи делают очень смелый шаг. Они связывают этот суровый мужской тимбилдинг с темой, которой в подобных духовных сообществах часто стыдливо обходят стороной. Они начинают говорить о сексе. Прямо и открыто? Да. Утверждается, что все эти физические нагрузки, весь этот кипящий котел казачьего вара имеют совершенно конкретную цель – прочищение энергетических каналов тела. В частности, огромный акцент делается на второй энергетический центр. В аудиозаписи он называется «Центром влечения и чувственности». Это действительно важный поворот в повествовании источника. Авторы утверждают, что современный малоподвижный образ жизни, стрессы и тот самый синдром соседа буквально блокируют этот второй центр. Если он не работает, у человека на физиологическом и энергетическом уровне пропадает искренний интерес к половой близости. Отношения становятся пресными или вовсе сходят на нет. А на затворе, через физическую боль, пот, преодоление себя и контакт с землей, происходит возвращение природной проходимости этих каналов. Мужчина, грубо говоря, просыпается. Он возвращается домой и вдруг снова видит своей замученной бытом жене привлекательную женщину. Ту самую, в которую он когда-то влюбился. Но важно подчеркнуть, что в их парадигме сексуальная энергия – это вообще не про банальное физиологическое удовольствие или удовлетворение инстинктов на базовом уровне. Авторы выстраивают целую иерархию, настоящую систему прокачки. Да, если связать это с более широкой картиной, то сексуальная или жизненная энергия в этой философии – это фундамент. Без нее ничего не работает. Но дальше эта энергия должна подниматься выше. И нижние центры отвечают за витальность, продление рода и качественное удовлетворение партнерши. Но затем эта энергия переходит в сердечные центры. И вот тут появляется эмпатия. Супруги начинают чувствовать боль и радость друг друга, появляется эмоциональная близость. А затем поток доходит до мыслительных центров, давая мужчине ясное осознание своего истинного предназначения в мире. Забавно наблюдать этот контраст. Решение проблемы грязных тарелок и отсутствие комплиментов авторы находят через сложную систему энергетической эволюции. Да уж. По их задумке, с затвора возвращается совершенно другой человек. Он больше не бежит от ответственности на диван. Он добровольно снимает с плеч жены ту самую тяжелую менеджерскую нагрузку. Берет на себя мужские стратегические функции. И что происходит с женщиной? Она наконец-то выдыхает. Ей больше не нужно быть локомотивом. Она возвращается в свою нежную, расслабленную природу. Мужчина видит дом, наполненный светом, любящую жену, спокойных детей, и от этого сам наполняется счастьем и силой. Звучит как утопический финал голливудского фильма. А вот и нет. Источник делает колоссальный логический скачок от семейного уюта к геополитике. Да, масштаб размышлений резко выходит за пределы спальни и кухни. В источнике звучит мощный тезис. Женщина должна понимать, что она получает обновленного, энергетически заряженного мужчину не для того, чтобы запереть его дома или просто отправить зарабатывать еще больше денег. Его миссия теперь гораздо шире. Он отправляется в мир, чтобы объединяться с другими соратниками. И ключевое условие этого объединения – оно происходит принципиально вне религии и вне политики. И вот тут кроется, пожалуй, самая радикальная идея всей аудиозаписи. Авторы заявляют, что когда мужчины собираются вместе ради созидания, а не ради выяснения, кто из них круче, происходит нечто фундаментальное. Отсутствие конкуренции между мужчинами означает отсутствие войн. Именно. И здесь круг замыкается, возвращая нас к изначальному вопросу, в чем же главная выгода для женщины. Любая мать на самом базовом биологическом уровне мечтает о безопасности для своего потомства. Безусловно. Женщина получает так называемый полный комплект счастья. Ее муж – физически здоровый любовник, внимательный друг, защитник и добытчик. Но главное, он творец, созидатель, который вместе с другими мужчинами строит безопасный мир, где нет места войне, потому что им больше не нужно ничего друг другу доказывать. Это потрясающая, очень стройная концепция, по крайней мере, внутри их собственной логики. От дивана до глобального мира и созидания. Но давайте спустимся с небес на землю и посмотрим, кто берет на себя ответственность за реализацию такого грандиозного плана. Давайте. Источник дает нам очень детальный портрет команды, которая проводит этот хабаровский затвор в марте 26 года. И, кстати, немаловажная деталь, туда приглашают юношей, начиная с 14 лет. То есть они понимают, что переучивать взрослых мужчин сложно, и нужно закладывать эти неконкурентные паттерны еще на этапе взросления, пока социум не успел встроить подростков в эти крысиные бега. Верно. Авторы записи уделяют большое внимание структуре своей команды, потому что она сама по себе должна служить доказательством их теории. Да, это не просто группа тренеров. Они позиционируют себя как живой, слаженный организм. Идеальная модель того самого неконкурентного мужского сообщества. Внутри команды нет борьбы за власть. Каждый наставник – признанный мастер в своей узкой нише, и он находится строго на своем месте, не пытаясь затмить других, а лишь дополняя общую картину. В записи подробно описываются три ключевые фигуры этого процесса. Давайте разберем их роли, потому что звучит это весьма колоритно. Первая фигура – Василий. Он описывается как многодетный отец с мощным жизненным стержнем и боевой казак-характерник. Для тех, кто не глубоко погружен в историю, характерники в казачьей традиции – это не просто умелые воины. Это элитная каста, которой приписывались почти мистические способности к концентрации, выживанию и управлению внутренней энергией. Эдакие славянские ниндзя или боевые шаманы. Да-да. Именно Василий отвечает за плотный земной фундамент, навыки выживания, умение чувствовать свое тело в пространстве. И именно он ведет те самые казачьи вары, погружая мужчин в контролируемый хаос физического контакта. Вторая ключевая фигура – это Владислав. Если Василий – это земля и бой, то Владислав – это балансировка и настройка нервной системы. Его главный инструмент, согласно источнику, это гвоздестояние и проведение по так называемой дороге жизни. Тут стоит прояснить. Стояние на досках садху с острыми гвоздями – это древняя аскетическая практика, которая сейчас переживает огромный ренессанс. И суть ее не в цирковом терпении боли. Это жесткая тренировка нейропластичности. Угу. Мозг бьет тревогу, сигнализируя о панике и опасности, а человек учится этот животный страх преодолевать, перенаправляя энергию в глубокое спокойствие и духовную стойкость. Владислав выступает в роли сонастройщика, помогая участникам выровнять их внутреннее состояние после физических нагрузок. Третья опора этого треугольника – Алексей Орлов. В аудиозаписи он представлен как духовный, идеологический и смысловой центр всего затвора. Утверждается, что через него транслируется Веда живая. Опять же, важно понимать контекст авторов. Веда здесь понимается не как стопка пыльных древних манускриптов, которые нужно заучивать наизусть, а как живое, практическое знание о законах мироздания. Да, Алексей – это тот человек, который собирает опыт, полученный участниками через боль, и облекает его в смысл. Он отвечает на вопросы о предназначении и дает ту самую идеологическую базу, без которой вся эта физическая активность осталась бы просто фитнесом. И красота этой инструкции с точки зрения авторов записи заключается в ее гармонии. Боевой инструктор не пытается читать философские лекции, а идеолог не лезет учить мужиков драться на ножах. Они создают микрокосм того общества, которым мечтают. Демонстрируют участникам на личном примере. Смотрите, мы сильные, состоявшиеся мужчины, но мы не тратим энергию на то, чтобы доказать, кто из нас тут главный босс. Да, мы делаем общее дело, и именно поэтому оно имеет такую трансформирующую силу. Что ж, наше сегодняшнее глубокое погружение оказалось поистине захватывающим. Мы совершили невероятное путешествие по смыслам, заложенным в одном коротком аудиосообщении. Это точно. Мы начали с банальной, затертой до дыр проблемы уставшей жены и апатичного мужа на диване. Разобрали механику энергетического истощения в паре. Затем с головой окунулись в суровые практики казачьего вара и стояния на гвоздях, выяснив, как физическая встряска призвана разблокировать сексуальную энергию и вернуть в семью страсть. И, наконец, вышли на философскую орбиту. Да, обсудив амбициозную идею о том, что глобальный мир без войн возможен только через отказ мужчин от конкуренции друг с другом в пользу коллективного созидания. Это потрясающий пример того, как современный человек ищет новые смыслы в синтезе древних традиций и психологии. Это была невероятно насыщенная беседа, и она определенно заставляет взглянуть на привычные вещи, будь то мытье посуды или амбиции на работе, под совершенно новым углом. Огромное спасибо всем, кто разделил с нами этот путь от кухонных споров до глобальной философии. Продолжайте сохранять любопытство, подвергать сомнению привычные концепции и искать новые ракурсы. До новых встреч и новых увлекательных открытий.